Глава 42. Разделяя радость и горе. Винтовка не выстрелила. Мех слегка подергался и пролетел дальше той точки, откуда должен был быть произведен выстрел. В мгновение вся толпа раскрыла рот от изумления. Это только что потеря контроля? Ван Джен не справился с управлением! Разве такое вообще допустимо на отборочных кайджи? Только спустя долгое время мех остановился где-то вдалеке. Затем неторопливо вернулся на исходную позицию. «Мне очень стыдно, но... кажется, я потерял управление». Раздался голос Ван Джена по общему каналу связи. Все остолбенели. Всегда демонстрировавший потрясающие навыки Ван Джен не смог справиться с такой простой задачей? В такое верилось с трудом. Джан Шань протирал глаза, не веря им. «Ну, ошибся! С любым может случиться, тем более в первый раз!» «Хорош болтать, женоподобный Шань! Твоя очередь!» — крикнул кто-то. Все видели, как Джан Шань с грехом пополам залез в свой мех. Раньше он так выделялся среди остальных своей уверенностью, а теперь сжался в комок. Просто невероятно. «Верно, женоподобный Шань! Твоя очередь!» — послышались несколько торопящих голосов. Джан Шань заскрипел зубами и направил меха вперед. Его движения были похожи на разбуянившегося пьянчугу. Скорость попадала под это же описание. Направление движения было абсолютно неустойчивым. В итоге, не пройдя и половины дистанции, виляющий из стороны в сторону мех Джан Шаня вдруг остановился. Затем все услышали его голос. «Не выйдет! У меня... я не могу выполнить это задание!» Не успел он договорить, как все услышали звук, подсказывающий о его плохом самочувствии. Юношу очень сильно укачало и его вырвало. Находившийся в наблюдательном пункте генерал Деламарк показал слабую улыбку. Очевидно, что он давно предвидел такой результат. Суянь помотал головой. «Да уж, как и ожидалось. Чем глубже человек понимает пространство, тем тяжелее ему приходится управление космическим мехом. Мозг оказывается перегружен. Но если они смогут приспособиться, им обеспечен стремительный скачок в развитии». Деламарк улыбнулся. «Не стоит торопиться. Опыт неудач – это тоже хороший опыт». Суянь кивнул в знак согласия. Началось следующее испытание. Тренировочный полигон вновь изменил свою структуру. Тир и мишени постепенно растаяли, и напротив появился огромный крейсер. «Чёрт, видимо, передышки ждать не стоит», — сказал побледневший Джан Шань. Этот гений даже не выключил микрофон, пока его тошнило. Ван Джен не знал, что и подумать. Они с Джан Шанем показали себя лучше всех по ориентированию в космосе. Но почему же, когда они попадают в мех, сразу превращаются в вареные овощи? Тем не менее, времени на рассуждение совсем не было. Вжух-вжух-вжух-вжух! Один за другим из крейсера вырывались эскадрильи звездолетов. Среди них также находились закамуфлированные как смоль космические мехи. В нынешние времена основой космических сражений стали мехи, но звездолеты пока никто не собирался списывать со счетов. Затраты на то, чтобы обучить пилота звездолета, гораздо ниже, чем меха. Плюс не требует особых навыков от обучаемого. Да и область применения довольно узкая. А рваться в жестокий бой, в то время как задача мехов больше прикрывать. Наносить мощные удары по особо защищенным местам. А также, если представится такая возможность и будет прикрытие, атаковать шквальным огнем военные корабли. Этим сейчас, по всей видимости, и должны были заниматься появившиеся из крейсера летающие единицы. Все они делились на группы по 10 звездолетов, среди которых находился один космический мех, и таких подразделений было несколько десятков. Все они неслись в сторону участников. Это был штурм. «На втором испытании вам придется обороняться!» Все повернули головы. Сзади них появилась голограмма космической базы. У нее даже была система обороны. Бам-бам-бам-бам! Шквал лазеров полетел в сторону противника. Тем не менее, никто этому особо не обрадовался. Даже с приближающейся эскадрильей разобраться казалось очень сложно. А позади двигался еще и огромный крейсер, который, скорее всего, оснащен орудием залпового огня. Огневой мощи участникам явно не хватало. «Не хотите проиграть учебной программе? Так покажите все, на что способны!» — закричала Лисинь, увлекая вперед за собой марсиан. Кёртис улыбнулся и также повел своих людей навстречу противнику. Ван Джен пролетел какое-то расстояние и остановился. Джан Шань попросту не двигался. Мэн Тянь и Джан Жунань вместе с Юань Е образовали некую линию обороны и встали на защиту одного из флангов. Вполне очевидно, уровень сложности, выставленный искусственному интеллекту, был не очень большим. Космические штурмовики перемещались весьма шаблонно, но в таком количестве они все-таки представляли серьезную угрозу. Марсиане атаковали очень свирепо. В таких сражениях они чувствовали себя как рыба в воде. Больше сказать тут было нечего. Скооперировавшись, Ли Синь с Ли Гуаном действовали очень яростно и эффективно. Они не только оборонялись. Разбив всех встретившихся на своем пути противников, они ринулись в сторону крейсера, собираясь контратаковать. Примерно в это же время в ожесточенную схватку вступили и луняне. Они были хозяевами на этом поле и не могли дать марсианам так откровенно демонстрировать свою мощь. Звездная восьмерка образовала клин с Кёртисом и Талосом во главе и попросту врезалась в ряды противника. Уничтожив всех, они также стали пробиваться к крейсеру. Этот корабль должен стать их добычей. По сравнению с ними, Юанье предпочитал выполнять приказы прямо и не заниматься самодеятельностью, потому он остался на оборонительных позициях. Но с ним были Джан Жунань, Мэн Тянь и его друзья с Европы, из-за чего их группа также выглядела весьма устрашающе. Рядом с ними постоянно что-то взрывалось, и вспыхивали лучи света. Как только к ним приближались звездолеты противника, они их тут же сбивали. Мэн Тянь вела прицельный огонь по дальним целям, Джан Жунань занималась ее защитой, Юань Е сдерживанием, а трое его товарищей в основном добивали оставшихся. Все занимались делом, ото всех была польза, кроме того, никто не был сбит. В этот момент он посмотрел на дисплей в кабине, где в графе «сбитые неприятельские машины» за несколько минут все так же был здоровенный ноль. У него дернулась щека. «Ван Джен, алло! Вперед! Через силу!» Однако ему казалось, что он даже не доберется до позиций. Превозмогая тошноту, он двинулся вглубь сражения и начал стрелять. Только эти звездолеты были повсюду и двигались чересчур быстро. Винтовка без устали палила во все стороны, но разве так можно попасть? Хоть этими космическими штурмовиками и управлял примитивный компьютер, они все равно умели уклоняться. В то же время Джан Шань, не помня как, оказался в самом пекле, окруженный вражеской эскадрильей. На поле сражения все может измениться очень быстро. Только что он был среди своих, а в следующую секунду оказался в стане противника. «Мне хана, и никто не придет мне на выручку!» Не успел здоровяк договорить эту фразу, как к нему устремился вражеский звездолет. Вспышка света, и Джан Шань был отправлен в список павших в бою. Двигатель меха заглох. Сам мех сильно завибрировал, и Джан Шаня вновь затошнило. Он молниеносно вырубил устройство связи, схватил одной рукой гигиенический пакетик, но ничего не смог из себя выдавить. Только кислую отрыжку из желудка. Где-то вдалеке Кёртис уже вовсю атаковал огромный космический крейсер и вел бой в непосредственной близости от него. Эта система симуляции превосходно воссоздавала артиллерийские орудия военного корабля, как и все сражение. Мехи противников оборонялись не на жизнь, а на смерть. Ведь для солдат космического флота их корабль считался родным домом, падение которого будет даже хуже, чем смерть. Когда некуда отступать, сражаешься с куда большей страстью. Система симуляции очень хорошо учитывала данный фактор. И мехи противников с редкостной яростью вылезали отовсюду, откуда только могли. Однако, против Кёртиса и его команды все это казалось совершенно бессмысленным. Безбашенная смелость не возымела на них никакого эффекта. Бог Солнца даже не напрягался и просто бил в самые уязвимые места. Звездная восьмерка вместе с Талосом также проявляли себя безупречно. Без сучка и задоринки они разрушили неприятельские щиты. А последний удар нанес Кёртис. Когда представители Луны разбили военный корабль, смоделированное поле битвы начало исчезать. На экране каждого меха показался список с результатами по сбитым единицам противника. Рядом с именем Ван Джена красовался все тот же здоровенный нуль, а строка Джан Шаня вообще выделилась красным, что говорило о том, что он пал в бою. «Чёрт, ну нельзя ж вот так напрямик! Могли б сообщить об этом и менее вызывающе!» Лицо Джан Шаня стало красным. Он посмотрел на результаты остальных из своей команды. У Мантянь счет 17, у Джан Жунань 12, особенно отличился Юань Е. Он умудрился сбить аж 21 вражескую боевую единицу. А потом он снова глянул на свой результат. Стыдоба да и только. Но когда Джан Шань нашел в списке имя Ван Джена, его глаза почти сразу же стали мокрыми. Он никого не сбил. «Ван Джен, ты... все-таки ты настоящий друг!» — произнес Джан Шань растроганно. «Кто у нас Ван Джен? Первый на место командира! Конечно же, этот парень не мог быть настолько же плох. Но он, по всей видимости, решил поддержать своего товарища и не дать тому остаться единственным с таким плохим результатом». Джан Шань тяжело вздохнул. «Надо усерднее трудиться». Он так подвел Ван Джена. «Эх». Услышав это, Мэн Тянь и Джан Жунань глянули на достижения своего командира и также прибалдели, как будто увидели дьявола во плоти. Мэн Тянь в непонятках хлопала глазами. «Это правда? Если да, то как такое можно объяснить?» Ван Джен почесал нос. «Но на самом деле все не так. Ван Джен, ты же знаешь меня. Ты бы никогда не спасовал. Но я не понимаю, что происходит. Малейшее движение и меня выворачивает. Кружится голова». Джан Шань, стиснув зубы, размахивал кулаками у себя в кабине. Все упрямство в тот момент поднималось в нем. Ну как он не смог этого выдержать? Ну блевал и что? Не вырубился же. Надо было стараться еще сильнее. На самом деле, мне тоже было... С горькой улыбкой произнес Ван Джен. У него, как оказалось, возникла та же проблема, что у Джан Шаня. «Ван Джен, ты должен следовать своему курсу. Не пекись обо мне. Я что-нибудь придумаю, не беспокойся. Скоро все наладится». Ван Джен начал терять терпение. Он что, совсем его не слушает? «Можно мне договорить? На самом деле мне тоже стало плохо». «Я понимаю, ты не хотел, чтобы я один плелся в хвосте». «А что? Что ты сказал?» «Я говорю, у меня тоже кружилась голова и меня тоже тошнило». Ван Джен уже пальцем натирал лоб. «У нас с тобой были одинаковые ощущения. Этому точно должна быть какая-то причина». «Чтоб его!» Губы у Джан Шаня задрожали. «Неужели эти слухи правда?» «Что?» «Мой батя рассказывал, есть проклятие. Люди, которые хорошо понимают космос, сталкиваются с его подавлением. Я всегда думал, что это ерунда. Черт, да вы издеваетесь?» Против некоторых суеверий у Джан Шаня не было иммунитета. У Ван Джена загорелись глаза. Вся эта муть с космическим противодействием была полной ерундой. Но чем больше знаний о космосе, тем больше трудностей в этом есть. Мехи, люди – это разные вещи. К примеру, при использовании звероподобных машин и человекоподобных ты испытываешь совершенно разные ощущения. Ситуация с космосом примерно похожа. Чтобы ориентироваться в нем, люди обычно используют одну или несколько фиксированных точек. Их же фиксированная точка включала в себя весь космос. И оттого у них голова шла кругом при виде быстро сменяющейся картины снаружи меха. Скафандр бы еще не дал такого эффекта. Но мех – это совсем не скафандр. Он накладывает куда больше ограничений. Человеческий организм по-разному реагирует на невесомость, и именно механическая оболочка могла привести к такому дисбалансу. Действительно, не было печали, так черти накачали. Вот вам и хорошая способность ориентироваться в пространстве.